Глава 25. Настает утро, бесформенное и серое. Рот будто пеплом набит, а голова раскалывается от тупой боли. Я включаю мобильник, чтобы проверить почту. Как и было обещано, мне прислали адрес, привязанный к оставленному на сайте номеру мобильного телефона. И я издаю беззвучный стон при виде того, где это. Маленький городок в сотни миль от Сиэтла. Тут, прямо под носом. Достаточно близко, чтобы привезти в багажнике худенькую 13-летнюю девочку, оставить ее на обочине и как раз к обеду вернуться домой, к привычной жизни, как ни в чем не бывало. Что ж, на этот раз трюк не сработает. Из размышлений меня вырывает стрекот моего мобильника. Раз, два, три. Все новые уведомления о пропущенных звонках и сообщениях. Имя и номер Шона. Опять и опять. Стоит лишь коснуться подушечкой пальца одной из множества одинаковых строк, и я вновь услышу его голос. Он наверняка наорет на меня, или, что даже хуже, вновь окутает ложной заботой. Я уже представляю, как сочувствие наполняет его темно-карие глаза, словно бы говоря: «Посмотри на меня. Я действительно все понимаю. Я хорошо знаю, каково тебе сейчас. А теперь сделай в точности так, как я скажу». Не могу и не хочу. Мне надоело слепо плестись вперед, следуя чужим подсказкам. Это никогда не доводило меня до добра и уж точно не поможет Оливии. Перед тем, как пуститься в двухчасовую поездку, я возвращаюсь во вчерашний фастфуд и заставляю себя хоть что-нибудь съесть, одновременно пытаясь избавиться от опасений мистического рода. Моей последней в жизни трапезой вполне могут оказаться помятый жирный сэндвич и комковатые картофельные оладьи. Ну, так тому и быть. Напоследок я беру гигантский стакан кофе, слишком горячий, чтобы немедленно пригубить, и водружаю его в автомобильный держатель, жалея, что у меня не найдется ничего более эффективного, чтобы сосредоточиться. Мои руки безвольно скользят по рулю, когда я выезжаю с парковки. Может, стоило бы позвонить кому-то, просто чтобы сообщить, куда я еду, предупредить. Только вот кому? Сладкому? Да, никаких сомнений. Он непременно прольет пару слезинок из-за утраты своей лучшей клиентки. Эта мысль заставляет меня угрюмо хмыкнуть, пока я делаю глоток обжигающего кофе, ошпаривая при этом небо и получая от этого определенное удовольствие. Я еложу по нему языком, пока обожженная кожа не начинает отслаиваться. Теперь мне кажется, что во рту у меня полно иголок. И тем не менее, при выезде за черту города на меня снисходит поразительное спокойствие. Дыхание выравнивается, из мышц уходит дрожь, а последние остатки колебаний уступают место железобетонной решимости. Точно так же я чувствовала себя во время второй попытки свести счеты с жизнью, когда всецело была уверена в успехе этой затеи. «У меня все получится». Никто не помешает, надежнее этого способа ничего и быть не может. В первый раз я выбрала передозировку, но моя соседка по квартире, найденная в каталоге Крейга, умудрилась вернуться пораньше со смены в универсаме и вовремя вызвала скорую. Craigslist — популярный в США сайт частных объявлений, существующий с 1995 года. Назван в честь основателя, жителя Сан-Франциско Крейга Ньюмарка. Родился в 1952 году. Через две недели, по возвращении домой после обязательной передержки в психиатрической клинике, я обнаружила, что соседка сменила замки. Во второй раз я могла творить, что вздумается, не опасаясь вмешательства посторонних. Но зачем-то додумалась прицепить свой ремень к потолочной люстре. Та, разумеется, вылетела из потолка и оставила меня, униженную и беспомощную, хрипя царапать стертую обожженную шею в известковом тумане среди обломков штукатурки, с окровавленным коленом и вывихнутой лодыжкой. Самое обидное, в итоге я попрощалась с залогом, который внесла за тот дрянной клоповник. Но, по крайней мере, этот свой промах мне удалось сохранить в тайне. Ах да, я рассказывала о нем Шону. Ну и хрен с ним. Скоро это все равно не будет иметь значения. Бензобак еще и наполовину не опустел. Но я все равно торможу у заправки, чуть не доехав до Хантингтона, штат Вашингтон, место моего назначения. Просто чтобы купить энергетический напиток и бросить взгляд в объектив камеры наблюдения над кассой лавки. Ну вот. Последний привет — доказательство, что я побывала здесь. На тот случай, если... Вернее, когда что-то пойдет не так. Городок Хантингтон. Ага, прямо как та болячка. Один из тех крошечных, затерянных в центре карты населенных пунктов, что обходятся без своего шарма, без особых достопримечательностей и даже без чудачеств. Хорея Сидингама. Она же болезнь Хантингтона. Одно из основных проявлений острой ревматической лихорадки, возникающей преимущественно в детском возрасте. Проявляется, в частности, резкими, непроизвольными движениями конечностей. Ни тебе самого большого пластикового рожка с мороженым в Северной Америке, ни прочих увеселений. Он совершенно плоский, окружен заводами, автомастерскими и редколесьем, которое выглядит желтым и нездоровым, подобно коллапсирующим легким, наглухо забитым узлами прибывших с востока сорняков. Речь идет об одном из опаснейших инвазивных видов в травянистом растении, родом с Дальнего Востока, рейнутрии японской, завезенной во многие регионы мира. Стебли достигают 3 метра высоты. Только кружа по узким извилистым улочкам центральной части города, я, наконец, задумалась о дальнейших действиях. У меня нет оружия, нечем защищаться или нападать. Но если я не собираюсь дать отпор, что тогда? Пока что я сосредоточилась на поиске нужного мне дома. Единственный доступный GPS-навигатор спит в моем мобильнике, и включать его мне пока не хочется. Только в самом крайнем случае. Однако, когда я сворачиваю на улочку, идущую параллельно обветшавшей городской магистрали, интересно, бульвар в ее названии, чья-то злая шутка? Мое внимание за что-то цепляется. Сначала эта мельком замеченная деталь щекочет край моего сознания на уровне «показалось». Но стоит мне присмотреться, как информация пробегает по нервам, заставляя мышцы напрячься, а меня нажать на тормоза. Шедшая позади машина яростно сигналит, и в зеркале заднего вида я вижу, как водитель, ругаясь, показывает мне средний палец. Я даже не пытаюсь ответить той же любезностью, а резко сворачиваю и останавливаюсь у обочины. Все дело в вывешенном в витрине лавки плакате, выведенном жирным шрифтом, бордовыми с желтой каймой буквами. «Автозапчасти и мастерская Лайонса». Примитивный логотип изображает голову ревущего льва, выполненную в тех же, очевидно, фирменных цветах. Его словно бы наспех набросали в фотошопе, но при этом он достаточно вульгарен, чтобы прийтись к месту. Я вновь сверяюсь с адресом, который нацарапала на чеке из фастфуда. П. Лайонс, город Хантингтон, штат Вашингтон, Вудленд Драйв, 334. После я выхожу из машины, захлопываю дверь и оценивающим взглядом окидываю свой бедненький потрепанный неон. Бампер все еще смят после столкновения с темным внедорожником. Единственное напоминание о том, что это действительно случилось. В худшем случае сделаю вид, будто собиралась выправить эту вмятину. Когда я захожу в автозапчасти и мастерскую Лайонса, над дверью брякает колокольчик, и продавец поднимает голову. Он молод и симпатичен, на старый американский манер, голубые глаза и мощные бицепсы, а из-под рукава темно-синей футболки выглядывает татуировка в стиле трайбл, придающая парню хулиганскую ауру, способную свести с ума провинциальных красавиц. Выпирающую грудь украшает аппликация с тем же львиным логотипом. «Чем могу помочь?» «Я хотела бы поговорить с владельцем, если можно». Не знаю, что я сказала не так, но выражение лица атлета меняется так быстро, что кажется, будто в лавке чуть пригасили свет. Его жемчужно-белые зубы прячутся. Солнце вдруг затянули тучи. «Нельзя. Его сейчас нет. Я могла бы подождать?» «Не думаю, что в этом есть толк». Тяжелый взгляд глубоко посаженных глаз атлета пробирает меня до мозга костей, и я стараюсь не задумываться, к чему бы это. Мне очень нужно с ним поговорить. Не получится, милая. Почему бы тебе не развернуться и не топать точнёхонько туда, откуда явилась, а? Никто тут не собирается с тобой разговаривать. Чем? Ты журналистка, да? Что там у тебя, Геральт? Или какой-то таблоид. Пит предупреждал, что вы можете тут нарисоваться. И я отлично знаю, какой язык способны понимать такие, как ты. И думать забудь. Давай вали отсюда, если не хочешь неприятностей. Я не журналистка, протестую я. Но атлет уже огибает прилавок, направляясь ко мне. И мне не по душе такой поворот событий. Поэтому я разворачиваюсь и выскакиваю за дверь, еще раз потревожив жалобно звякнувший колокольчик. Улица, которую я ищу, находится совсем недалеко, в нескольких кварталах от центрального бульвара. Я увижу указатель поворота на Вудленд Драйв. Дом расположен почти в самом конце. Маленькое такое бунгало, которое так хорошо вписывается в ряд остальных, что я едва не проскакиваю мимо. Прямо перед ним торчит один из почтовых ящиков, на каких пишут номера домов. Мои мысли в растерянности носятся по кругу. Вся улица до вычурности мила. Белые заборчики, американские флаги, аккуратные клумбы с маленькими ростками, поднимающимися из темной земли. Крыльца затянуты москитными сетками. Барбекю ржавеет под брезентовыми чехлами. На одной-двух в ряду образцовых передних лужаек болтаются качели. А вон там виднеется и яркая пластиковая горка. Когда я была ребенком, мне всегда хотелось жить на такой вот улице. Наивность и идеализм доступны разве что очень маленьким детям. Если что-то выглядит миленьким снаружи, то и внутри должно быть безупречно. Подъезжая все ближе к нужному дому, я вглядываюсь в каждую деталь пейзажа, в каждое дерево, в столбики заборов и в очертания крыш. Судорожно копаюсь в темных закоулках памяти. Жду, чтобы в любой момент глубины моего подсознания выбросили наружу флажок с надписью «Вот оно». Но датчики воспоминаний сбоят, а замешательство только нарастает. Дом ухожен, У него зеленые стены насыщенного лесного оттенка и рыжая черепичная крыша. Я расправляю на колени скомканный чек, чтобы убедиться. 334. Никакой ошибки. Осознание приходит прежде, чем я успеваю полностью смириться. Что бы здесь ни находилось, это не то, о чем я думала. Точно нет. А потом на лужайку перед домом выбегают они. С восторженным визгом сражаются за яркий цветной мяч, пока один не берет его в руки и не бросает в баскетбольное кольцо, укрепленное над воротами гаража. Промах грандиозен, и второй мальчик встречает такой результат довольным улюлюканьем. Мое сердце пускается вскачь, а я впиваюсь ногтями в руль. Двое мальчишек, чьи светлорусые волосы аккуратно подстрижены. Кажется, оба не старше Оливии. Хорошо одеты, в опрятных курточках, подходящих для прохладной погоды. И в сверкающих кроссовках, которые вряд ли останутся такими же чистенькими к концу игры. Я зажмуриваюсь, но мальчишки не исчезают, даже когда я снова распахиваю глаза. Смятение оборачивается разочарованием. Мне будто бы нужно за что-то ухватиться, но это что-то постоянно выскальзывает из рук. Второй мальчик улучшает момент для своего броска по кольцу. Мяч, танцуя, прокатывается по ободку и каким-то чудом падает в сетку, что вызывает у обоих игроков взрыв бурной радости. Я все еще пытаюсь осмыслить увиденное, когда входная дверь открывается, и в проеме возникает чей-то силуэт. Мужчина. Я считала, что первым моим порывом будет нажать на педаль газа. Но вместо этого просто сижу на месте, парализованная сомнениями. Мужчина проходит мощенной каменной дорожкой к воротам участка и открывает их в сопровождении двух протяжных нот петельного скрипа. Изучает меня пристальным взглядом из-под выступающих бровей, недоверчиво и нерешительно. На нем темно-синяя рабочая куртка с львиным логотипом на левой стороне. И он в хорошей физической форме, несмотря на пивной живот, который одеждой не скрыть. Я сужу по манере держаться. Волосы у мужчины цвета соли с перцем, с большим перевесом в сторону соли. Густые и довольно длинные. Он выглядит так, будто не брился несколько дней, и его щетина заметно темнее волос. Из меня вырывается долгий вздох, который оставляет легкое головокружение. Мужчина стучит согнутым пальцем в стекло моей машины. «Эй», — говорит он. Голос глубок и силен, даже приглушенный стеклом. «Эй!» Стучит снова, уже настойчивей. Мне, наконец, удается стряхнуть с себя оцепенение, и я чуть-чуть опускаю стекло. «Так и знал, что в конце концов ты появишься», — говорит мужчина. В его словах нет и тени злобы, но я все равно боюсь посмотреть ему в лицо и разглядываю до боли знакомую приборную панель. «Лэйни. Теперь тебя зовут Лэйни, верно?» Я коротко киваю. «Может, зайдешь в дом? Нам с тобой много о чем стоит потолковать».